Глава 79. Безмерно оскорбив Сенат своим открытым презрением, он прибавил к этому и другой, еще более дерзкий поступок. Примечание. Визит сенаторов к сидящему Цезарю относится, по-видимому, к концу 45-го года. Хронология дальнейших событий. Диадема на статуе до 26 января. Латинские игры и обращение царь. 26 января. Луперкалий, 15 февраля 44 года. Однажды, когда он возвращался после жертвоприношения на латинских играх, среди небывало бурных народных рукоплесканий, то какой-то человек из толпы возложил на его статую лавровый венок, перевитый белой перевязью. Но народные трибуны Эпидий Марул и Цезетий Флав приказали сорвать перевязь с венка, а человека бросить в тюрьму. Примечание. Латинские игры справлялись близ Рима, на Альбанской горе, куда для жертвоприношения выезжали оба консула. Белая перевязь, диадема, была знаком царской власти. Цезарь в досаде на то ли, что намек на царскую власть не имел успеха, на то ли, что у него, по его словам, отняли честь самому от нее отказаться, сделал трибунам строгий выговор и лишил их должности. Примечание. Трибуны пользовались правом неприкосновенности. Но с этих пор он уже не мог стряхнуть с себя позор стремления к царскому званию. Несмотря на то, что однажды он ответил плебею, величавшему его царем: «Я Цезарь, а не царь», а в другой раз, когда на Луперкалиях перед растральной трибуной консул Антоний несколько раз пытался возложить на него диадему, он отверг ее и отослал на Капитолий в храм Юпитера Благого и Величайшего. Примечание. В словах Цезаря двусмысленность. «Царь» было прозвище в роду Марциев, из которых происходила мать Цезаря. «Цезарь» в роду Юлиев, из которых происходил его отец. Луперкалий — праздник в честь Фавна, описан у Плутарха. По Диону Цезарь сказал, отсылая диадему в храм: «В Риме один только царь — Юпитер». Более того, все чаще ходили слухи, будто он намерен переселиться в Александрию или в Илион и перевести туда все государственные средства, обескровив Италию воинскими наборами, а управление Римом поручив друзьям, и будто на ближайшем заседании Сената Квиндецимвир, Луций Котта, внесет предложение провозгласить Цезаря царем, так как в пророческих книгах записано, что Парфян может победить только царь. Примечание. Замысел перенесения столицы на восток приписывался впоследствии Антонию. Он подал повод для оды Горация. Квинденцимвиры — коллегия 15 человек, хранившая Севиллины книги, древний сборник греческих предсказаний.